Глава 7. Сэм. «Я не могу так больше, святой отец! Нет сил!» Саманта Райс, она же Сэм, закрыла глаза и откинула голову назад, упершись в деревянную бревенчатую стену. Она сидела в маленьком храме, построенном очень давно на окраине города, а сейчас проглоченным расстраиваемыми районами. Повезло, что у людей не хватило наглости и смелости его сносить, потому что вокруг плотным кольцом небо подпирали одинаковые серые высотки, в которых расселились тысячи семей. В храме было пусто. Тихо потрескивали свечи, шуршали страницы священных писаний. Старушка в церковной лавке клевала носом, пытаясь разглядеть хоть слово почти слепыми глазами. Немолодой уже священник сидел под иконой Богородицы и внимательно слушал. Сэм приходила сюда, сколько себя помнила. Еще маленькой девочкой ее приносили к причастию, и она радовалась плотным, круглым просфорам и возможности самой поставить свечку. Уже к 5 годам ее научили молиться, а к 10 она сама бежала в церковь, даже если мама болела и не могла пойти с ней. Хотелось рассказать святому отцу так много, и он слушал. Слушал и кивал, и отвечал, иногда не впопад, зато смешно. И от этого девочка радовалась еще больше. Была возможность затеять долгую беседу. Иногда и ни о чем, а иногда обо всем. «Расскажешь мне?» Священник улыбнулся из-под густой бороды, склонив голову на бок и слегка прикрыв глаза. «Это будет долгая история, святой отец».